Глава 4. Что может быть лучше загадок? Они беспокоят душу и ни на секунду не оставляют разум. Но какое же облегчение приносит, наконец, разгаданная тайна? Мастер Биль, настоятель монастыря Пламенеющего Камня. Уже у самого выхода я осознал, что не обратил внимания на обстановку кабинета Эрин Тис. Темный коридор с пустотой под ногами я помнил даже слишком хорошо, а вот убранство ярко освещенного зала не заметил. Возможно, в этом замешана магия. Помню только массивный стол, стопку бумаг и свитков, весы, гордость правдолюбцев и пару книг из серии «Закон истины» или «Незыблемая правда». А может, все было не так. С таким же успехом там могли быть небольшой уютный столик, выполненный в старинном стиле, песочные часы, гребень с какой-то надписью и пара средневековых романов. Размышляя таким образом, полностью в плену у своего воображения, я вышел на улицу. Теплый ветер приятно освежил лицо, взъерошив мои и так вечно спутанные волосы. Напарник безмятежно посапывал у подножия пьедестала, там, где я его и оставил. «Я уже и забыл о тебе, дружище», – добродушно заявил я. Сын вождя тут же поспешно вскочил и оперся на деревянный посох. Деревяшка жалобно скрипнула. «Рис!» Активно жестикулируя, затараторил Таран. «Я везде тебя искал, но...» Но в дверь войти не додумался. Весело подытожил я. Оставить своего подопечного в высшей степени непрофессионально для боевого мага, но потерять напарника – такого свет еще не видел. В нашем же случае сын вождя сам был скорее моим подопечным. Как боевого мага его всерьез никто не воспринимал. Поэтому я лишь сказал. «Не накручивай себя, все нормально. Высший магический суд тебя точно не поведут». Тарен благодарно закивал, словно я действительно мог силой потащить такого детину в суд, применив для пущей важности заклинание «гремящей цепи». Отвернувшись от храма истины, я принялся разглядывать темную, давно потухшую улицу. «Да уж, повезло с компанией», – с грустной иронией подумал я. «Что может быть могущественней неопытного боевого мага, владеющего силой природы и вооруженного ветхой деревяшкой?» Глянув на бледный лик луны, я позвал. «Таран, пора идти, я все еще планирую вздремнуть этой ночью». Он кивнул и с видом выспавшегося человека отправился вслед за мной. Улицы вечноцвета спали. Влюбленные пары разбрелись кто куда, молодые стиляги наконец устали от приключений, отпетые негодяи вдоволь наигрались в карты, трактиры и бары, получив неплохую прибыль, уже давно закрылись. Музыка стихла, и запахи разнообразных яств улетучились. Им на смену пришел ощутимый лишь для меня аромат теплой летней ночи. Внезапно боковым зрением я заметил какое-то движение там, где тень была гуще. Из темного переулка вдоль стены трактира «Пьяный гусь» навстречу нам шел крепкого телосложения человек. В руке он держал увесистую дубину и поигрывал ею с такой легкостью, будто она была невесомой. С другой стороны, навстречу здоровяку, двигался высокий, неестественно худой мужчина с желтыми, как рясы элитных ученых, волосами. Острые уши выдавали в нем эльфа, что довольно необычно для нашего времени. Тонкой рукой он придерживал компактную винтовку, закинутую на плечо. На поясе у эльфа я заметил короткий, но явно острый кинжал. Судя по виду, господа не просто хотели спросить дорогу. Таррен, тоже заметивший угрозу, насторожился. Эльф накинул на голову капюшон и, злорадно засмеявшись, прицелился. Я среагировал мгновенно, создав из огня ручной шар, быстро запустил в нападавшего. «Странное дело», — мелькнула мысль. Вопреки ожиданиям, эльф не вспыхнул пламенем и даже не остановился. Я запустил еще один ручной шар, но результат был прежним. С довольной ухмылкой стрелок направил оружие на меня. Прикинув, что с такого расстояния попадет любой, а чистокровный эльф тем более, я активировал щит. Водяные капли взвились вверх, плотным кольцом окружив меня со всех сторон. Звуки почти исчезли. Я с облегчением выдохнул. И вдруг понял, что Таррена рядом нет. Он, как доблестный воин, сражался со здоровяком в рукопашную. В отличие от своего врага, сын вождя был вооружен не дубиной, а ветхим посохом. Однако удача явно была на стороне Таррена. Он так яростно наносил удары, что человек с дубиной едва успевал уворачиваться. К моему удивлению, простой деревянный посох и не думал ломаться. При ударах от него исходили необычные зеленые искры. В водяном шаре время текло медленнее. Эльф выстрелил. Фиолетово-черная пуля вонзилась в щит и мгновенно растворилась. На секунду показалось, что выглядела она как искусно изготовленный миниатюрный череп. Забудь я про магическую защиту и уже корчился бы на холодных булыжниках мостовой. Однако водяной щит не вечен и выкачивает слишком много энергии. Мне с трудом удавалось его поддерживать, не говоря уже о том, чтобы вести бой. Рядом раздался треск, который я отчетливо услышал даже под куполом щита. Дубина противника Таррена оглушительно хрустнула. Победоносный посох сына вождя засиял зеленым светом. Здоровяк с грохотом повалился на землю, а его тело почему-то рассыпалось. В тот же момент эльф снова выстрелил. Я пошатнулся, и вода брызгами разлетелась в стороны. Черно-фиолетовые блики поплыли у меня перед глазами. Щита больше не было, но я все еще оставался в живых. Звуки стали громче. Рев Таррена разорвал ночь. Крикнув «Щит!», он стремительно бросился на стрелка. Я отчаянно перебирал заклинания. «Дурак и эгоист, я потратил на себя всю силу, забыв о напарнике. Вот она, привычка работать в одиночку!» Эльф снова нажал на спусковой крючок. Таррен пошатнулся и рухнул. Стрелок торжествующе усмехнулся и потянулся к кинжалу, чтобы добить боевого мага. Меня охватил гнев. С неожиданной прытью я схватил боевой посох Таррена и с силой ударил эльфа. Его тонкая шея вывернулась, он выронил винтовку и обмяк. Я опустился на землю возле Таррена. Он все еще дышал. Зеленый балахон был выпачкан свежей кровью. Сын вождя что-то беззвучно шептал, закрыв глаза. Я прислушался, стараясь различить слова заклинания, но надеяться, что он сможет исцелить себя, было глупо. Осторожно приложив ладонь к ране, я призвал светлую магию. Сил не хватало. Лишь несколько белых искр сорвалось с пальцев, но они тут же потухли. За спиной раздалось громкое сопение. Я плохо знал анатомию эльфов, но то, что со сломанной шеей не живут, знал точно. Тем не менее, это вовсе не помешало стрелку. Он с хрустом вправил себе шею и, жутко сверкнув почерневшими глазами, потянулся к кинжалу. Мной овладела ненависть. Недолго думая, я поднял валяющуюся неподалеку винтовку и выстрелил. Ничего не произошло. Пуля не оставила и следа, а сам эльф даже не посмотрел в мою сторону. И тут я понял, черепа, заряженные темной магией, мне не померещились. Вытряхнув патроны из оружия, я убедился в своей правоте. Магические пули! Раз магия не причиняла эльфу вреда, значит, что-то защищало его. Воспользовавшись временной беспомощностью противника, я рывком сдернул с него плащ и увидел, что скрывал капюшон. Резкий запах гнилой плоти ударил в нос. И как я раньше не догадался, история с библиотекой не закончилась. Я с силой ударил мертвеца посохом, древнее тело не выдержало и рассыпалось в прах. В негодовании я сплюнул и отвернулся. Таррен стоял, опираясь о стену пьяного гуся. В свободной руке он держал слегка помятую шляпу. Рана затянулась, волосы, прежде собранные в пучок, распустились. На зеленом балахоне по-прежнему красовалось алое пятно. «Ты жив?» – не веря своему счастью, уточнил я. «Кажется, да», – немного картавя произнес он. Я с облегчением выдохнул. Мне до сих пор было сложно поверить в его воскрешение. Не каждому высшему магу такое по силам. «Как тебе это удалось?» – спросил я. «Не знаю», – неуверенно произнес Таррен. Устав удивляться, я молча кивнул.